«Бобры всегда живут только возле чистой воды», — похвастался бобренок и щедро предложил. «Вот тебе мой ручей, и умывайся сколько угодно». «А расческа у вас есть?» «Есть, есть». «А полотенце?» «И полотенце есть». «Замечательно, мне у вас очень нравится, и я остаюсь здесь». «Извини меня за смелый вопрос, но что же ты здесь будешь делать?» — спросил ее заяц. «То же, что и всегда». «А что ты всегда делаешь?» «Я ищусь». «А на кого ты учишься?» — заинтересовался бобренок. «Я не учусь, а ищусь». «Значит, ты потерялся?» — посочувствовал заяц. «Я не потерялся, а потерялась». «Ага, значит, ты не мальчик, а девочка». «Да никакая я не девочка». «Тогда, значит, ты мальчик». «Никакой я не мальчик». «А кто же ты?» «Я уже вам говорила, я совесть». «Чья?» Бобренок даже немного растерялся. «В том-то и дело, что неизвестно, чья». «Так не бывает», — шлепнул хвостом бобренок, показывая этим шлепком полную уверенность в своей правоте. Совесть вздохнула. «Сначала не бывает, а потом очень даже бывает. Как только я первый раз шевельнулась в своем хозяине, он мне сразу сказал, чтобы я еще немного поспала. Я, наверное, заснула так крепко, что во сне прямо из него и вывалилась». «Ты хоть понимаешь, что ты наделала?» — изумился бобренок. «Да теперь твоего хозяина все мальчишки задразнят, и даже девчонки. Все будут кричать ему: бессовестный, бессовестный», — подтвердил заяц. «И он от стыда даже умереть может». «Как же он умрет от стыда, если он бессовестный?» — возразила совесть. Бобренок немного подумал и согласился. «Верно. Бессовестному стыдно не бывает». «Бессовестному на все наплевать!» — крикнул заяц. «И на всех!» «Не нравится мне все это, заяц! Ох, как не нравится!» — встревожился бобренок. «Надо ежика будить!» «Ты думаешь?» «Думаю!» «Рассердится он!» «Все равно надо!» Бобренок три раза стукнул хвостом по дереву, подождал немного и стукнул еще раз. «Ежик! Ежик!» Голос ежика ответил откуда-то снизу, из-под дерева. «Осторожней, осторожней! Такую землянику раздавили! Ай-яй-яй!» «Какую землянику, ежик?» — не понял его бобренок. «Где ты землянику увидел? Зима скоро!» Ежик высунул снизу свою мордочку. «Где я?» «Здесь ты, здесь!» — проворчал в ответ бобренок. Ежик вылез наружу, горестно затряс головой и сердито зафыркал. — Опять вы меня разбудили! Что же это делается на белом свете? Рано ляжешь — не спится, поздно ляжешь — не выспишься, вовремя ляжешь — разбудят! — Беда нам грозит, ежик, беда! — шепнул ему бобренок. — Где она? — Неизвестно. Вмешался в разговор заяц. «И откуда грозит?» «Непонятно». «А чем грозит?» «Неясно пока». «Если про беду ничего не известно, неясно и непонятно», — зевнул ежик, — «то можно еще немного поспать». «Посмотри, ежик», — бобренок показал на совесть. «Кто это?» «Это совесть». «Чья совесть?» — теперь уже удивился ежик. «В том-то и дело, что пока неизвестно, неясно и непонятно». «Конечно, может, кто-нибудь потерял ее совершенно случайно», — предположил заяц. «А может, и не случайно», — возразил ему бобренок. Ежик встряхнулся, ощетинил свои иголки. «Понял. Значит, кто-то без стыда и совести бродит по нашему лесу. И это может оказаться кто угодно, даже заяц и даже бобер, — подтвердил бобренок. — Ты думаешь? — Думаю. Если бессовестный бобер сделает дырку в плотине, то вода затопит весь лес. И друзья заговорили наперебой. Если бессовестный олень обгрызет кору всех деревьев, то лес совершенно засохнет. Если бессовестный человек бросит спичку, весь лес сгорит. Бессовестный волк всех напугает, а слон раздавит, а крокодил проглотит. Опасность! Над всеми нависла опасность! — крикнул бобренок. И лес вокруг них сразу же так изменился, как будто это стал совсем другой лес. Вместо мягкой осенней прозрачности он наполнился чем-то таким, отчего шерстинки на спине встают дыбом, глаза расширяются, чтобы лучше видеть, а уши оттопыриваются, чтобы еще лучше слышать. Белка застыла, как изваяние вверху на тоненькой веточке, и даже птицы перестали порхать с одного дерева на другое. «Надо сказать оленям и лосям, чтобы они протрубили сигнал тревоги», — предложил заяц и уже собрался бежать к оленям. Но ежик остановил его насмешливым вопросом. «И от страха каждый убежит как можно дальше от опасного места, да?» Заяц был в полном восторге от самого себя. «Конечно, все убегут далеко-далеко. И тогда глупее нас во всем лесу не найдется ни одного зверька». «Но почему?» — удивился Серый. «Давайте называть вещи своими именами. Кого же мы будем искать, если все разбегутся далеко-далеко?» И тут заяц изумился мудрости ежика. «Верно. Эх, ежик, тебе бы учителем быть, ты бы всех нас сделал такими же умными», — похвалил его бобренок. Ежик скромно потупил голову. «Я умный лишь потому, что никогда никого не пытался учить, а всю жизнь учил только самого себя». «С нами самый умный на свете еж. Он поведет нас вперед, и мы будем не мы». «Но почему именно я?» — смущенно пожал иголками еж. — «Потому что только ежик, — запел песенку бобренок, — потому что только ежик знает 100 лесных дорожек, — подхватил заяц. — Мне спать пора. Спать. — Пойдем, ежик, это будет вроде веселой игры, — уговаривал ежика заяц. — Только в такой игре можно и голову потерять, — проворчал бобренок. — Вот именно. — согласился с ним ежик. — А если я потеряю голову, как же мне тогда будут сниться сны? — Тише, сюда кто-то идет,